Я так понимаю, что в Бельгии не только Тинтин любят, а вообще комиксы. Браво, Тинтин, это нас спасло. Бельгийцы просто больные на шоколад, честно говоря. Так а что вы сделали со своим петухом? Вы его наряжали? Да, наряжали. Ну, на Новый год или на праздники. Всем привет! Это Катя Лам и подкаст «Урубамба». Здесь мы встречаемся с жителями разных стран, чтобы узнать об их культуре, традициях и языке. Каждый выпуск мне помогает вести новый соведущий, и сегодня это Маня. Привет, я Маня, и мне 9 лет. И сегодня у нас выпуск про Бельгию. Да, и в гостях у нас Ан Тильё. Привет, я Ан, я бельгийка. Я себя чувствую как женский Тинтин. Путешествую и опознаю мир. Про Тинтина, если кто-то не знает, то узнает обязательно чуть позже, мы про него поговорим, потому что он имеет к Бельгии самое прямое отношение. И тогда давайте послушаем, что знают дети о Бельгии. Бельгия — это Европа, по-моему. Бельгия находится рядом с Францией, и я знаю, что моя мама с папой туда ездили. Мне кажется, что слово «Бельгия» очень как-то ассоциируется с белым таким. В Бельгии тепло. Там, наверное, холодно. Какие-то медведи иногда где-то в лесах носятся. Мне кажется, там есть белые медведи тоже. Там часто бывают снегопады, очень мало дождя и такое палящее солнце. Там есть статуя писающего мальчика. Еще Бельгия – страна шоколада. По-моему, в последних словах самые главные ассоциации с Бельгией – писающий мальчик и шоколад. И про погоду. Все правильно было сказано. У нас всякие погоды бывают. Когда я была маленькая, погода была другая. Она была очень дождливая. А теперь солнце палит летом, и дождя нет. Ну хорошо, давайте мы обо всем по порядку поговорим. И сначала разберемся все-таки, где находится Бельгия. Бельгия находится в Европе. Вокруг него есть Голландия, Германия, Люксембург и Франция. Плюс море, которое между Англией и нас. Так что мы очень близко к Англии тоже. У меня такой вопрос. Я прочитала, что на границе с Голландией настолько тесное переплетение там, городов и прочих, что иногда даже вот одна часть дома, условно говоря, находится в Бельгии, а другая часть дома — это уже Голландия. Есть такие места, да, где можно зайти в Бельгию и выйти в Голландию, ну, когда в дом. Граница находится на середине. Есть такое, потому что страны все такие маленькие, и никто не мог договориться, где что находится. Хорошо, ты знаешь столицу Бельгии? Да, это, кажется, Брюссель. Все верно. Угу. Брюссельскую капусту любишь? Да. Я не очень. Я тоже. Ну, кстати, действительно, я выяснила, что брюссельская капуста была придумана в Бельгии какими-то брюссельскими огородниками. Угу. Так, а еще на самом деле Бельгия — это королевство. И в Бельгии есть король. Угу, да. Ты знаешь, как его зовут, Мань? Нет, не очень. Как зовут вашего короля? Филипп. Он хороший человек. Такой добрый, такой спокойный. Но Бельгия — это конституционная монархия, то есть монарх не правит страной, а правит правительство. А вот еще интересно, что были ассоциации с белым цветом. Да. Вот как вы думаете, это какое-то отношение имеет к Бельгии? Но белый цвет, я не понимаю, почему. Ну, я думаю, что на самом деле просто по ассоциации со словом «Бельгия», «белый», «Бельгия». В общем, «Бельгия» — это на самом деле не от слова «белый», а от племени белгов. Да. У меня вопрос про Тинтина. Там, когда приезжаешь в Бельгию, как-то возможно понять, что там изобрели Тинтина? Да, потому что мы очень гордимся Тинтином. Сейчас, простите, я перебью. Давайте вдруг кто-то из наших слушателей не знает, кто такой Тинтин. Это такой персонаж комиксов. Он путешествует по разным странам и городам, и там у него самые разные приключения. Да, ну это очень знаменитый комикс. Да. И есть и мультфильмы про него. И он очень старый, то есть лет 70 есть точно. Больше, ну, даже больше, потому что мой папа это читал в детстве, и у него вот 81 год папе. Мы читали Тинтин в книгах папе. Потом, пока мы выросли, появились еще новые Тинтин. Так что есть и старый Тинтин, и новый Тинтин. И мы это все почитали, и мы это знали наизусть. Мы повторяли на обед, на ужин с родителями. Мы разговаривали фразами из комиксов. Да. И потом мне он всегда очень нравился, потому что он был очень смелый, путешествовал по всему миру, поэтому мне показалось, что мне тоже так же нужно жить. Конечно, я не так смела, не столько стран видела, но все-таки я постаралась. Маня, у тебя какой любимый комикс? Там, где он отправляется на Луну. Да, мне тоже. Вернемся к Маниному вопросу. Можно ли понять, что в Бельгии изобрели Тинтина? На самом деле, да, потому что даже в аэропорту он есть, потому что он наша гордость, и потом в аэропорту ему сами место. Потому что он путешественник. Да. Так что он приветствует, и он еще и приглашает, приходите к нам, и пошли дальше. И в Брюсселе, например, есть его музей, и потом он очень часто упоминается в рекламах. Так что он у нас везде практически. Я так понимаю, что в Бельгии не только Тинтина любят, а вообще комиксы. И что вообще комиксы — это прям как вид искусства в Бельгии. И даже на домах граффити с персонажами комиксов. Хотя бы в Бельгии. Посмотреть на это, да? Да, Когда есть возможность, когда есть пустая стена, обычно, да, любят рисовать что-нибудь красивое. Те, которые рисуют, они обычно очень-очень хорошие художники, так что вот каждая картинка — это сам какой-то шедевр, и там они еще расскажут какие-то рассказы, это могут быть сказки, это могут быть исторический факт, это может быть просто придуманный. У нас очень много юмора в этих комиксах. Я просто плакала от смеха, когда это читала. Ну, мое детство вот это. Я накачала себе пресс на это, вот эти комиксы. Так что? А я, когда была маленькой, капитана Хэддока, друга Тинтина, называла капитан Худдог. Худдог? Да. Отлично, тоже. Это хорошая находка. Я думаю, что это те уже наполовину бельгийки, потому что юмор есть. И взрослые любят комиксы не меньше детей, я так понимаю. Да, потому что мы с ним вырастаем, и вот это наши родственники тоже, вот эти комиксы. И я так понимаю, что в бельгийских университетах есть даже факультеты комиксов, то есть можно учиться. Да, это называется La Combe, это очень известная художественная школа в Бельгии. Там можно учиться, как стать автором комикса. Ты знаешь, Мань, смурфиков? Да, да. Смурфики тоже родились в Бельгии. Смурфики, а у нас это лишь штрумф. Давным-давно далеко в лесу была спрятана деревня, где жили милые существа, которые называли себя смурфами. Они были дружелюбные. Хорошо, давайте тогда к самой известной статуе Бельгии, а может быть... Писающим мальчиком. Да. Да. А может быть и всей Европы. Ты знаешь, что он очень маленький? Да. Да. Это просто, знаешь, даже бельгийцы расстроятся. Я помню, что когда я его видела первый раз, я такая, ого. Но он очень хороший представитель нашего характера, потому что одна из легенд, какие-то захватчики... У нас были очень много захватчиков из Испании, из Голландии, из Австрии, из Франции. В общем-то, все постарались нас захватить. Там кто-то зажег фитиль для бомбы, и он просто пришел и писал на этот фитиль, и все, бомба не сорвалась, и он что-то спас, или его город, или... В общем-то, такая у нас легенда, но очень... представительная наша характера. Да. Ну, а в чем характер? Ну, вы говорите, что он представитель характера бельгийского. А в чем проявление этого характера? Я думаю, это спокойное решение проблемы, которые выглядят как страшные. Вот, ага. Ну, может быть, я гордая, но мне так кажется. Представляешь, Маня, этого мальчика так любят писающего, что его регулярно наряжают в какие-то наряды. Я видела разные фотографии. Там он был, например, в костюме Дракулы или в костюме дзюдоиста. В какие наряды еще его наряжают? Но у него, здесь у меня шпаргалка, 725 костюмов. Это такой приблизительно цифр. Например, если наш футболист выиграет, у него есть свой красный наряд футболиста. Он бывалый в африканец, вот с юбочкой, вот эти с бананами, в общем-то. Ну, всякие разные. Это очень давняя традиция, так что костюмы, они все хранятся в одном месте, и можно на них смотреть. Мы не поговорили про еще суперважную ассоциацию с Бельгией, и это, Маня, помнишь? Шоколад. Да. Шоколад, да. Сейчас я тебе быстро покажу, чтобы теперь ты стала голодная. Скажи, Мань, что ты видишь на фотографии? Есть куча плиток шоколада в самых разных лазурах и формах. И начинках. И с начинками, и с рисунками даже. Очень красиво. И вкусно. Бельгийцы просто больные на шоколад, честно говоря. Есть семьи, которые заработают на то, что они делают вкусный шоколад, они их продают довольно дорого, но не так дорого, как здесь. И они живут, потому что они настолько вкусные. То есть в Бельгии шоколад — это произведение искусства. И там это даже называется не шоколадные магазины, а шоколадные ателье. А еще есть целая профессия. Знаешь, как называется профессия человека, который изготавливает и придумывает шоколад? У тебя есть идея? Нет, не очень. Как бы ты назвала? Не знаю. Шоколадник. Ну, в принципе, да, это. Ты знаешь, я так и начала говорить по-русски. Шоколад, шоколадник, да. Посоль, посольница. Вот так. Так что он шоколатье. Шоколатье он называется. Шоколатье, да. Шоколадник — прекрасный вариант. Ну, то есть по-русски как раз логично было бы, чтобы назывался шоколадник. Шоколадел. Шоколадел. Дельница, да. А там какие-то есть самые необычные начинки или шоколады? Самые необычные я об этом не расскажу. Я очень люблю вот эта шоколадка, она называется Манон. Манон? Манон, да. Внутри есть начинка из масляный крем, и еще чуть-чуть вкус кофейный, грецкие орехи, и потом вот этот белый шоколад наверху. Это просто я готовая душу. Думаю, это очень вкусно. Продать за это шоколад, да. Примерно в Бельгии сколько он стоит? Ну, в Бельгии, я думаю, 10-15 евро можно себе купить какую-нибудь. Коробку шоколада? Да. И на это хорошо покушать. Ну, кстати, про начинки. Я читала, что когда вот эти шоколатье соревнуются между собой, то там они придумывают самые невероятные начинки. Там может быть и бекон, и перец чили, и лук, и васаби. Самые-самые невероятные вещи, которые, кажется, не могут быть в шоколадках. То есть там есть специальные соревнования, и кто лучше делает шоколад? Да-да-да. Да. Круто. И я прочитала, что бельгийцы считают, что шоколад — это полезно. Ну, вы знаете, все думают, что то, что они кушают, это полезно. Здесь это борщ, у нас это шоколад. Ну хорошо, так давайте теперь послушаем, а что же это за люди такие прекрасные, которые живут в Бельгии и любят шоколад и комиксы? Я думаю, что там люди высокие, кудрявые и любят есть картошку фри. Они любят рыбу подводную, какую-то живность есть. Может, им очень нравится пить какао какой-нибудь. А мне кажется, очень любят люди животных. И все время почти у всех там есть какие-то домашние животные. Люди там очень приятные, очень интеллигентные и любят цветы и ходить в кафе. Я думаю, они могут запускать фейерверки в лесу. Там разговаривают на очень многих языках. Французский, немецкий, по-моему, даже английский. И бельгийский язык чем-то похож на французский. Бенгальский английский. Значит, они говорят на бенгальском. Итак, действительно, бенгальский язык есть, он существует, но не в Бельгии. В Индии. Да. Это нам не близко. Да, у нас очень маленькая страна, и очень сложно понять эту страну. Есть люди, которые говорят на разных языках. Есть, которые говорят на голландский, на французский, на немецкий. И из этого бывает, что, в общем-то, непонятно, где ты находишься, кто говорит на что. Вот такая сложная маленькая страна. Просто у нас перерисовали вот эти границы очень много-много раз, поэтому ничего не понятно. Значит, в Бельгии говорят на... французском, на немецком и на... немножко на английском, кажется, там сказали. Но так. Все-таки именно родные языки какие там, все-таки родной язык. Голландском, да. Да, голландский. Английский — это когда ты не знаешь, как говорить с твоим соседом, тогда ты переключаешь на английском, потому что это нейтральная территория. То есть люди живут в одной стране, но у них нет общего языка одного. Да. Есть. Это совсем наоборот от России. Россия такая большая страна, которая... Но если пойдешь в Питер или в Петропавлов, в Камчатке, ты говоришь на одном и том же языке. А у нас ты 100 километров взяешь, и все, ты уже не понимаешь, какой город. Вот потому что у нас города, они меняют имя. У них по 2-3 разные имя. Так что, например, мой город называется Намюр, но по-голландски Намн. Это еще ничего. Там еще можно узнавать. Но есть такой город, который по-французски называется Монс, а по-голландски называется Берген. И когда ты идешь по Бергену, и потом какой ты попадаешь в французский час, все, уже нет Берген, Монс. Вот. А как так? Это же совершенно разные слова. Просто перевод. А то есть это какое-то значение есть? В смысле, да, Монс это значит горы, а Берген это горы по-голландски. Поэтому так решили. Ага. Очень практично. Бурбамба. А там правда любят картошку фри? Угу, да, картошка фри это наша, как это, наша гордость. И это как шоколад. Потом мы немножко удивлены, что французы говорят, что картофель фри это они придумали, потому что мы решили, что это мы это сделали. Это, мы настолько это любим, что... Бельгийцы считают, что бельгийцы изобрели картошку. Да, по-английски это French fries, но мы не понимаем, это бельгийский, это Belgian fries. Но у вас свое название для этого. Как называется у вас? De frit. Frit. Ага, по-французски, да. Mm-hmm. Ну да, то есть повсюду, значит, можно поесть в Бельгии вот этой вот картошки. Ну, и я так понимаю, что она немножко по-другому выглядит, там чуть более толстые и длинные ломтики. Ну да, потому что у нас картошки, мы их, конечно, с любовью выращиваем, и они у нас такие большие. На самом деле это даже фламандский сорт самый лучший для жарки. Для жарки. И они такие довольно большие, так что мы их режем вот в длину, и потом ставим такие палочки. Они не такие тонкие, как в Макдональдс. Макдональдс это у нас не модно. А правда, что там любят животных и много у кого есть? Я думаю, что это правда. Судя по себе, у меня 5 кошек дома. Я не хотела. Они сами пришли. Просто так случилось, да. Но я вот хотела вот что уточнить. Потому что я прочитала, что бельгийцы любят своих домашних животных на Рождество наряжать. Есть такое? Ну, повязывают какие-то бантики, дарить им подарки. Наверное, это правда. Я как-то не обратила на этим внимание, но я помню, что нарядила свой петух. У вас был петух? Ну, у родителей, да, там есть у каждого, да. Обычно свой дом, свой сад. У каждого бельгийца есть петух? Ну, у многих есть на самом деле. Ну, в мое детство это было просто очень сильно распространено, потом стало меньше модно, и сейчас снова. Так а что вы сделали со своим петухом? Вы его наряжали? Да, наряжали. Ну, на Новый год или на праздники, я помню, что когда-то мы его наряжали со цветами, всякие розы, которые у нас выросли, мы просто его сделали очень красивый. Потом другой Новый год могли там что-то, какой-нибудь гирлянды на него. Конечно, ему не понравилось. Это хорошая традиция, мне нравится. И теперь моя любимая рубрика. Песня! Ан, какую песню вы выбрали? Я выбрала Арно. Песня «Elle adore le noir pour sortir le soir». он известен как французский певец, несмотря на то, что он настоящий бельгиец и даже не французско говорящий. Ну, вот. То есть Франция его тоже очень любит. Да, он такой, но добрый, одаренный человек и очень эмоциональный. Из этих людей, которые говорят все, как они чувствуют. Ну, давайте послушаем «Elle adore le noir». Угу. Как что ты скажешь про песню? Мне понравилось. Да? Да. Mm-hmm. Красиво. Mm-hmm. И музыка красивая, да? Да, вот эти аккорды очень-очень mm-hmm. такие необычные и mm-hmm. очень mm-hmm. сочные. Mm-hmm. И переходим к нашей следующей любимой рубрике «Предметы». Предметы. Боже мой, что это? Похоже на кирпич. Так и есть, это он и есть. А почему он мокрый? Ну, он был грязный, пришлось его отмыть. Я высушился. Теперь нужно какую-то версию твою предложить. Почему кирпич? Мне кажется, потому что в Бельгии много домов из кирпичей старинных. Это правильно. Но там в целом, кажется, много старинных домов. Точно. И много, кстати, замков. Угу. Да? Угу. Да. Мань, ты все верно сказала. Угу. А теперь Анна объяснит нам еще все-таки более подробно, почему так. После Первой мировой войны такая мода пошла, что у каждой семьи должен быть свой собственный дом. А как строить дом в Бельгии? Ну, у нас лес не так много, есть больше людей, чем лес, так что много деревянный дом мы не строим, но зато у нас много глины, поэтому легко строить дома из кирпича. Поэтому говорят, что у бельгийцев есть кирпич в желудке. И это не потому, что он, не ходит, он плохо переварит, это потому, что он так любит кирпич, что ему обязательно нужно иметь свой дом из кирпича. Мне еще очень нравится, что в Бельгии раньше, когда не было нумерации домов, то их отличали так, что наверх домов ставили статую какую-нибудь, и тогда этот дом назывался по тому, какая это статуя. Например, вау, там «Золотая лиса». Круто. Угу. Или там... тюльпан. Вот. Ну и, mm-hmm. как я понимаю, что mm-hmm. бельгийцы до сих пор любят давать названия своим домам, ну, какие-то имена. Это есть, да. От того, что они так любят свой дом, они называют свой дом «Моей мечте». Что еще есть? «La Villa de Lapin» — это дом зайчиков. Да? Название дома? Да, «Villa de Lapin». Мань, ты как бы назвала свой дом? Наверное, как-нибудь... «Золотая лиса». Ага. Там... «Золотая лиса». Да. Ну, это классное название. Да, мне нравится. Супер. Ур-бам-ба. И тогда второй предмет. Посмотри, это фотография, поскольку принести такой предмет довольно сложно. Да. Скажи, Мань, что ты видишь на фотографии? Кажется, это называется ходули. Точно. Идеальное попадание. Ходули. Какие у тебя версии есть? Не знаю, может, какие-нибудь артисты на ходули ходят. Ну, хорошо, Ан, не мучьте, пожалуйста, нас. Расскажите. Или покажу. Эти ходули использовали сначала, чтобы ходить по городу, когда было наводнение. Но потом эти ходули, они стали предмет для праздники. И в моем городе, в Намюр, устроили битву между... два клана. Был клан из центра города, и потом был клан из окружения города. Mm. Да? И они ходили на эти ходулки, и попробовали сбивать люди, которые были из другого клана. И, То есть это сражение двух команд на ходулях. Да. Смешно. И как только один упадет, он больше не играет. И, То есть побеждает та команда, которая всех выбьет другой. Да. И потом, если в одной команде, например, остались 5 человек, а в другой никого не остался, да, тогда они начнут между собой сражаться, чтобы понять, кто самый сильный из них. То есть они даже внутри своей команды потом начинают биться. Да. И вот эта традиция, она очень старая. Ей уже 600 лет. А как вот, когда сбивают кого-то с ходулей, он просто падает? Он просто падает. Это... Желательно, он старается себе не поломать кости. Но. А там внизу есть какая-то подстилка или просто? Нет. И у нас города, они довольно старые. И очень часто... Брусчатка, камень. Да, как на Красной площади. О, боже. Да, и нужно учиться падать, чтобы не больно было. А какие там награды или там просто победитель? Да, они получают золотую ходулю. Смешно. Я правильно понимаю, что в Бельгии, в принципе, очень много городских праздников, локальных? Каждый городок имеет какое-то там количество своих фестивалей, праздников, и обязательно это что-то вот такое непростое. Ну да, если вам скучно летом, каждый выходный в каком-то городе обязательно есть праздник, так что это у нас бесконечно. Ну хорошо, и тогда в конце мы всегда узнаем несколько важных слов, которые нам понадобятся для путешествия в страну гостя. Слово. Как быть с Бельгией? Непонятно. Там нужно знать много слов на разных языках. Да. Но по-французски мы знаем, как поздороваться. Ты знаешь, как поздороваться? Я тебе помогу. Ты больше никогда не забудешь. Как говорится конфетки? Бон-бон. А, у нас бонжур. А, точно. Бонжур, бон-бон. Бонжур. Так что ты сразу два слова учишь. И конфетки, и бонжур. Да. Ну или еще салю. Салю. Хорошо. А как поздороваться по-фламандски? Худедах. Худедах. Худедах. Ага, отлично. А какие-нибудь ты еще слова хочешь знать? Добрый вечер, например. Бонсуар. Бонсуар. А, тебе французский просто родной язык, я чувствую. Отлично, произносишь это все. Ну, а есть какие-то специальные слова для шоколада? Уй, лепралин. Если хочешь купить... Вкусные шоколадки, вот эти, которые я тебе показала, это называется «les pralines». «Donnez-moi des pralines». Дайте мне вкусные шоколадки. «Je voudrais des pralines». «Des pralines». Всё, вы можете... «S'il vous plaît, маня». «S'il vous plaît, oui». Пожалуйста. Отлично. «S'il vous plaît» — это «пожалуйста». И во французском ударение на последний слог, поэтому я тебя «маня» и назвала. Что хочется сказать в конце, да, что Бельгия невероятно разная. Там живут совершенно разные люди в разных регионах, говорят на разных языках. И при этом все-таки есть много общего у всех, кто живет в Бельгии, да? Все-таки праздники, любовь к шоколаду. Картофель фри. Комиксы. Да, комиксы. Ну, отлично. Спасибо огромное. Спасибо вам. Было очень интересно. Очень интересная передача. Вы молодцы. Спасибо. Как попрощаться? Скажите, Маня, как? Au revoir. Не могу говорить. Au revoir. Есть какое-нибудь простое, типа пока? A bientôt. A bientôt — это до скорого. Во, до скорого. До скорого. A bientôt. Спасибо Мане Борзенко, Ан Тильё, и спасибо всем, кто работал над этим выпуском. Редактору Сереже Дмитриеву, звукорежиссеру Кире Вайнштейн, расшифровщице Диане Юсуповой, фактчекеру Полине Семеновой, композитору Михаилу Сарабьянову, дизайнеру Павлу Алексееву и студии Чемоданов Продакшн.